Двое выскочили из гномьей пекарни Столевского, хлеб, придающий жизни остроту, сходу прыгнули в телегу и закричали возчику, чтобы трогался скорее. Бледный возчик обернулся и показал на дорогу перед телегой. Там сидел волк. Не какой-нибудь заурядный. У этого волка мех был светлый, а на голове еще и длинный, практически грива. К тому же волки обычно не сидят преспокойно посреди улицы. Этот волк рычал. Негромко, протяжно. Звуковой эквивалент подожженного запального шнура. Лошадь дрожала. Ей было страшно стоять на месте, но и убежать она не могла, слишком сильно боялась. Один из сидящих в телеге осторожно потянулся за арбалетом. Рык стал самую чуточку громче. Человек еще осторожнее убрал руку. Рык вернулся на прежнюю громкость. — Что это? — Это волк. — В городе. Чем же он тут питается? — Вот кто тебя просил поднимать эту тему? — Доброе утро, джентльмены! — от стены отделился капитан Моркоу. — Похоже, туман начинает рассеиваться. — Ваши лицензии гильдии воров, пожалуйста! Они обернулись. Моркоу радостно улыбнулся и ободряюще закивал. Один из сидящих в телеге театральным жестом похлопал по карманам плаща, как бы посмеиваясь над собственной рассеянностью. — Эх, понимаете, сегодня утром торопился и, видимо, забыл. — Раздел второй, правило первое устава гильдии воров гласит, что члены гильдии должны постоянно иметь членские билеты с собой, когда выступают в профессиональном качестве. — Он даже меч не вытащил, — прошипел самый глупый из трех налетчиков. — Зачем ему меч? У него заряженный волк.